даже по праздникам. Она вышла из сельскохозяйственной галереи на поверхности под купол города Жирных. Муски была довольно красивая женщина. Она загорела под искусственным солнцем плавательного грота. Она была высокая и весила 60 килограммов, хотя талия у нее была 50 сантиметров. Ее любовник предпочитал иметь дело с нею, а не с более молодыми девицами. Когда Муски шла по холмам воспоминаний, приветствуя всех, мужчины не отводили от нее глаз. Скинув обувь для удобства, она села на диван. «Я хотела бы начать», — произнесла она с солнечной улыбкой. Остальные 6 выборных судей согласились с нею и сказали, что тоже готовы начать обсуждение дела. Большинство дел были самыми ординарными, и согласие судей достигалось сразу же. Все берегли силы для действительно стоящего дела. Со своего места под бюстом матери Кристианидис Руанок Фрайбер рассказала о том, как идут дела по очистке озера Дьявола. Вся животная жизнь в озере была почти уничтожена с тех пор, как был изобретен фермент соли, служащий антибиотиком против всех форм жизни на Джеме. «Осталось еще несколько грузовиков, и озеро будет абсолютно чистым», — сказала Т. Фрайбер. Оторвавшись от любования своими 10-сантиметровыми ногтями, Зоотхаус Фларенборн предложила давать дополнительные дары милиционерам, так как многие из них пострадали при исследовании старых туннелей подземников и освобождении дальних лагерей квинпитов. Все согласились, что это надо сделать. Женщина в милицейской форме около двери удовлетворенно кивнула. Затем лицо Муски затуманилось, она осмотрела всех сидящих. Я слышала, что пришло сообщение с Альфа-базы. Наступила тишина. Это дело было связано с грядущими изменениями, и никто не хотел рассматривать его. Все судьи зашевелились в своих креслах под бюстами предков. Каждый ждал, чтобы заговорил кто-то другой. Наконец-то Фрайбер высказала свое мнение. «Лично я считаю, что наши предки поступили неправильно, возобновив исследование космоса. Они добровольно выделили большие средства, чтобы вывести на орбиту тактрановый спутник. И что мы получили? Горе и смятение». Т. Фрайбер перечислила все предыдущие контакты. Угрозы со стороны марсианских колоний, мольбы о помощи с самой Земли, дюжина предложений с альфа-колоний наладить регулярные сообщения между альфой и джемом. Из других частей Вселенной ничего. Муска ждала мнения остальных, затем спросила: «Интересно, стоит ли нам дальше отвечать на послания с альфа-базы?» Никто не ответил. Следовательно, все согласны, что не стоит. И судьи перешли к разговору о том, как растет население планеты. От 180 выживших к 1800 в третьем поколении и почти к 250 000 в 6-м поколении. Теперь можно не бояться, что человечество умрет. Человек на Джеме будет процветать. Это напомнило Муске, что ее последний ребенок готов родиться. Она позвонила в госпиталь по телефону. Сиделка даже в этот час была на месте. Но новости были плохие, ребенок родился мертвым. «Я ругаю себя за это», — сказала Муски доктору, — «что выбрала, как ее имя, доктор, Мэри Глоубак. Да, Мэри. Ей почти 60 лет, и мне нужно было пригласить кого-нибудь помоложе, чтобы родить мое дитя». «О, не порть себе день», — сказала доктор. «Всякое может случиться. Помни, что почти все твои дети живы, и еще 3 вынашивают другие сиделки». «Ты очень добра», — Муски повесила трубку с улыбкой. Но новость сразила ее. «Мне хотелось бы уйти», — сказала она. И все были рады этому предложению, так как всем хотелось по домам к своим семьям. И третья ипостась Муски — это мать, уважаемая глава семьи. Это была не самая маленькая часть ее. Ее семья была огромна. 44 человека живых детей, из которых 10 старших уже многократно сделали ее бабушкой, а 3 самых младших еще находятся внутри 3 женщин, добровольно согласившихся выносить их и родить. Она напомнила себе, что нужно сделать подарок Мэри Глоббок за добровольное согласие оплодотвориться ее яйцеклеткой. Не такой большой подарок, как обычно, ведь ребенок родился мертвым. Скоро Рождество, и все эти женщины придут ее поздравлять. Муски с удовольствием ждала этого дня. Но не все, думая о семье, были приятными. Когда она шла по аккуратному саду, туда, где спала и хранила свои вещи,